Глава 25. Грымова оказалась вне зоны досягаемости, а адреса Иншаковой у меня не было, но в моем сотовом сохранился ее телефон, который мне дала Тони. Я посмотрела на часы, позвонила Ксении и услышала тихое: «Алло». «Добрый вечер», — изменив голос и стараясь говорить официально холодно, начала я. «Ваша заявка на сантехника аннулирована, выписан штраф». «Что?» — растерянно спросила Ксения. Я добавила в голос визгливости. «Чего вы удивляетесь? Вызвали мастера, обещали сидеть дома и ушли. Теперь нельзя так поступать. Мы штрафуем за ложные вызовы. 500 рублей заплатите, в другой раз слесаря дождетесь. Вечно у народа коммунальные службы виноваты. А сами-то? Думаете, можно мастера туда-сюда гонять бесплатно?» «Девушка, вы ошиблись», — испугалась Иншакова. «Мне никто не нужен». «Вы из Сергеева? Проживаете по улице Медведева, дом 5, квартира 9?» — зашумела я. «Нет, моя фамилия Иншакова», — естественно сказала Ксения. «Адрес свой назовите», — рявкнула я. «Проспект Маркина, 12, корпус 2, квартира 94», — отрапортовала женщина. «Ну ладно», — смилостивилась я. «Компьютер, наверное, напутал. Не будет на ваш штраф наложен». До места я доехала быстро. Когда Ксения Петровна, распахнув безо всяких вопросов дверь, увидела меня, у нее вырвалось совсем не парламентское выражение. «Какого черта вы приперлись?» Она попыталась захлопнуть створку, но я успела втиснуться в прихожую и задала вопрос. «Хотите, чтобы убийца Коля жил на свободе припеваючи?» Иншакова уставилась на меня, потом выдавила. «Нет». Я прошла дальше. «Тогда почему вы не рассказали мне правду?» «О чем?» — прошелестила мать убитого мальчика. «О пересадке почки», — произнесла я. Ксения Петровна закрыла руками лицо. «Откуда вы узнали?» «Слышали о Нине Аркадьевне Яхонтовой?» — спросила я. «Как поживает Антон? Надеюсь, мальчик жив и здоров?» Иншакова расплакалась, а я скинула босоножки. «Пойдемте в комнату или на кухню, туда, где вам будет комфортно беседовать, расскажу кое-что». Узнав о серийном маньяке, Ксения Петровна впала в возбуждение. «Коля погиб не случайно? Его застрелил не грабитель? Раньше полиция говорила о наркомане, которому не хватило денег на дозу. Такие ублюдки готовы на все». «Мы полагаем, что вашего сына лишил жизни серийный убийца. Остальные его жертвы, вероятно, тоже посещали центр здоровья», — пояснила я. «Во всяком случае, Леонид Ильич Волков там бывал. Только его жена никак не могла точно вспомнить фамилию доктора Накашимы. Путалась». «Волков?» — заморгала Ксения Петровна. «Я помню этого мужчину. У него была какая-то проблема с глазами. Он почти ослеп». «Может, вы слышали фамилии Мазаева, Ваткина и Миронова?» — поинтересовалась я. Ксения призадумалась. «Нет, их не помню. Волков носил очки с толстыми линзами, и когда хотел что-то разглядеть, прикладывал к ним еще и лупу. Поэтому я обратила на него внимание. Когда Коле сделали операцию, мы перестали посещать занятия в центре. Таково было условие. Получаем донорский орган и исчезаем навеки». «Давайте подробнее», — попросила я Иншакову. Ксения Петровна расслабила плечи, сутулилась и завела рассказ. Проблемы с почками у Коли начались внезапно, после того, как он съездил с родителями в Прибалтику. Балтийское море холодное, купаться в нем некомфортно, но Андрей и Ксения услышали про невероятно целительный воздух Латвии и поехали с сыном в Дубулты. Взрослые не решались лезть в воду, а Коля с восторгом резвился неподалеку от берега. «Пусть закаляется», — говорил Андрей, когда жена начинала кричать. «Николаша, хватит сидеть в море!» «И не беспокойся, тут мелко, он не утонет». Если б только любящий отец знал, чем аукнутся те прекрасные каникулы. По возвращении в Москву Николая заболела спина, да так, что он чуть не рыдал. Московские врачи сначала поставили диагноз остеохондроз, но потом после разных анализов выяснилось, дело в застуженной почке. Иншакова посадили на строгую диету, начали усиленно лечить, но особого успеха не достигли. И в конце концов уролог произнес зловещее слово «пересадка». Колю поставили в очередь на донорский орган, но она не двигалась. Чтобы Коля не умер, ему приходилось часто делать диализ. Процедура эта долгая, лежать под аппаратами и неприятно, и скучно. Довольно скоро Иншаков познакомился в палате с товарищем по несчастью Антоном Яхонтовым. Мальчики подружились, стали общаться не только во время диализа, но и по интернету. И через некоторое время друг открыл Коле тайну. Он скоро попадет на операцию. Родители нашли какую-то частную клинику. Там тоже надо ждать, пока появится подходящий донор. Но есть люди, которые продают одну из своих почек, — объяснил Яхонтов. Центр их покупает и, в свою очередь, продает нуждающимся. Мне быстро подберут нужную. Но это же незаконно, — возмутился Коля. Нельзя продавать органы. Почему? — вскинулся Антоша. «Разве я не имею права распоряжаться своим телом? Оно же мое, а не государственное. Представь, что твоя мама заболела. Операцию ей можно сделать только за границей, а денег нет. Неужели ты пожалеешь для Ксении Петровны почку или кусок печени?» «Конечно нет, отдам все, сказал Коля. «Вот центр и помогает людям», — продолжал Антон. «Выручает их. С одной почкой люди прекрасно живут, а деньги помогают решить проблему». В бесплатном списке можно до смерти стоять. Слышал, позавчера Елена Глебовна скончалась. Она с нами диализ делала. Так нифига и не дождалась. «Наверное, дорого за почку просят», — вздохнул Иншаков. «Родители дачу продают», — объяснил Антоша. «Как только внесем 60 тысяч евро, меня положат на стол. Стану нормальным, забуду про диализ». С ума шеломила Николая. Он прекрасно знал, что в его семье подобных денег не водится, и продать родителям нечего. Лишних квартир, дачи, раритетных драгоценностей или произведений искусства у Иншаковых не имелось, поэтому Коля ничего не рассказал папе с мамой, не захотел их расстраивать. Когда он в следующий раз приехал на диализ, Антона там не было. Через 10 дней Иншаков получил с неизвестного номера смс-ку с изображением радостно хохочущего смайлика и словами: «Ок, жив». Подписи не было, но Коля сразу понял. Антон обрел новую почку. Словно нарочно, в тот момент, когда Коля читал послание, в его комнату вошла мама. Спросила, почему сын так встревожен, и Коля не удержался. Поведал ей о незаконной операции приятеля. Ксения Петровна кинулась к мужу. Родители вынудили сына сообщить им адрес Нины Аркадьевны и поехали к ней. Мать Антоши сначала отнекивалась, говорила, сын уехал в Европу, его ставят на ноги в Германии, но потом не выдержала натиска любящих родителей, обеспокоенных судьбой своего сына, и сообщила адрес центра доктора Накашимы, но попросила: «Никто не должен знать, что вас туда направила я. Не дай бог информация просочится. Нас с мужем жестко предупредили. Нельзя никому ничего говорить». А Антон разболтал Николаю о том, как получил почку. «Не понимаю, как он смог послать смс-ку, его мобильный у меня. Антоше не разрешили взять с собой ни ноутбук, ни сотовый. Мне запретили приближаться к центру. Все проходило в обстановке строжайшей секретности. Я бы никогда вам даже не намекнула на правду. Но наши мальчики подружились, и я понимаю, что испытывают родители день за днем, наблюдая за страданиями ребенка и слыша слова: «Для вас пока донора нет, ждите. Действуйте через Лауру, будьте очень осторожны. Дайте ей понять, что ради Коли готовы на все. Если она сочтет нужным, то предложит вам незаконную операцию. Если нет, умоляю, не упоминайте о нас с Антоном. Ничего не требуйте, не пугайте. Накашима и Лаура — святые люди, они не берут ни копейки, все деньги идут донору и на оплату расходов. Лекарства, инструмент, уход. Накашима бескорыстно помогает людям. Если правда просочится, профессора Лауру и хирургов посадят, больные лишатся шанса на жизнь, а у Антоши вырежут донорский орган, потому что это улика». Я не выдержала и перебила рассказчицу. «Ксения Петровна, сомневаюсь, что можно отобрать у человека трансплантированную почку, пусть даже она получена незаконным путем». Иншакова съежилась. «Вы не правы. Нам потом объяснили то же самое. А Лаура даже сказала: так специально поступят, чтобы другим неповадно было». Я решила не спорить и стала слушать Ксению, не перебивая. Все переговоры вел Андрей. Ксению Петровну он к японцу не допускал. И что удивило жену, он говорил о враче с восторгом. Накашима очень понравился Иншакову. Андрею вмиг стал его преданным поклонником. Регулярно посещал лекции, начал вести здоровый образ жизни и тщательно контролировать диету родственников. Приказывал заниматься физкультурой. Но главное, он договорился об операции. Иншаковы спешно продали просторную квартиру, въехали в скромную хрущевку, заплатили требуемую сумму, и в скором времени Колю прооперировали. Мальчик, на удивление, быстро реабилитировался и приступил к занятиям. Учителя и одноклассники не задавали ему вопросов. Коля теперь посещал другое учебное заведение. Накашима строго-настрого предупредил Иншаковых: «Ни в коем случае никому не сообщайте о пересадке. Если правда обнаружится, начнется следствие. Мою команду упрячут за решетку, уникальные хирурги и медсестры очутятся на зоне. Они более не смогут помочь людям, больные будут умирать, и следователь потребует изъять у Коли донорский орган, это улика». «Накашима мерзавец!» — снова не утерпела я. «Он вас просто запугал. И слова японца о помощи людям звучат как издевка. Диетолог входит в преступную группу, которая производит незаконные вмешательства за огромные деньги». «Нет-нет», — замахала руками Ксения Петровна. «Накашима чудесный, благородный человек, он нам объяснил. Все 1000 евро пойдут донору на оплату органа, и суммы вычтут малую талику на расходный материал. Ну, на всякие там нитки, скальпели. Я ничего не понимаю в медицине, уж извините. Все хирурги и медсестры работают совершенно бесплатно, бескорыстно, помогая тем, кто обречен на смерть. И вообще, что тут такого? Один человек хочет продать свою почку, другой намерен ее купить. Почему государство запрещает это? Чего оно лезет в личные дела граждан? Квартиру, машину, мебель, продукты можно выставить на торги. А чем органы хуже? Поинтересуйтесь, сколько несчастных попало на кладбище, не дождавшись донора. И с бесплатным списком беда. Годами можно в первой тройке находиться и ничего не получить, а Накашима дарит людям надежду. Он спаситель». Я молча слушала Ксению Петровну. Увы, под маской милосердия подчас скрывается лицо не светлого ангела, а оскал злобного демона. Ну как тут не вспомнить мою псевдоподругу, мошенницу Лену Макееву? Усилием воли я прогнала эти мысли и стала задавать Ксении Петровне вопросы. Иншакова постаралась ответить на все. «Нет, она не знает, где находится больница, в которой делают операции. Коля приехал в центр здоровья, оставил верхнюю одежду матери, вошел в кабинет доктора Накашима, а Ксению попросили уехать домой. На следующие сутки ей сообщили, что операция сделана, Коля помещен в реанимацию, все идет по плану. Да, после вмешательства надо тщательно следить за здоровьем, принимать лекарства, соблюдать диету». Накашима вручил родителям подростка пакет медицинских документов, из которых следовало, что Николая оперировали в Бразилии. Бумаги были не на русском языке, к ним прилагался перевод. Диетолог велел Николаю обратиться к районному урологу и далее находиться под его наблюдением. В центре японец приказал более не показываться, это указание Иншаковы выполнили. И, конечно, напуганный заявлением врача о возможном изъятии донорского органа в случае, если кто-то докопается до правды, Ксения, Андрей и Коля никому ничего не рассказывали. Я спросила: «Неужели врач из поликлиники не удивился, увидев документы аж из Бразилии?» Ксения Петровна склонила голову. «Похоже, вы не имеете дел с бесплатной медициной. Всем на вас наплевать. Смогли уехать за границу и там решили проблему? Прекрасно, им меньше забот. Нет уролога, не удивил факт пересадки почки в Латинской Америке, зато он разозлился, что у него появился еще один требующий внимания больной. Он всегда встречал Колю фразой: «А это ты с почкой от бразильских обезьян? Вот и лечился бы там, где оперировался, не возвращался бы на мою голову в Москву». «Мило», — пробормотала я. «К счастью, у Николаши никаких осложнений не было», — произнесла Ксения Петровна. «Анализы мы сдавали платные, я прочитала гору специальной литературы и научилась сама их трактовать. Лекарства покупали в аптеках». «Да, они дорогие, но ведь речь шла о жизни нашего мальчика, тут не до экономии». «Можете дать телефон Яхонтовых?» — попросила я. «Они не так давно улетели в Чехию», — ответила Иншакова. «Продали все в России, переселились туда. Яхонтовы попали в ужасную историю. Мы с Ниночкой перед их отъездом встречались, и она рассказала, как они стали жертвой шантажа. К ним домой явилась санитарка из больницы, где Антоше делали диализ, и потребовала денег за молчание. Баба шныряла повсюду с тряпками и подслушала беседу Антона с Колей. Мальчики не обратили на нее внимания, а та услышала историю о покупке почки, потом увидела, что Яхонтов более не посещает кабинет диализа и сделала вывод, родители таки приобрели и сыну незаконный орган. Мерзавка отыскала карту Антона с его данными, включая домашний адрес, приперлась к Нине Аркадьевне и заявила: «Платите мне каждый месяц, иначе я подниму шум». Яхонтовы перепугались и стали откупаться от негодяйки. «Ничего хорошего у них, полагаю, не получилось». В сердцах воскликнула я. «Шантажисты имеют обыкновение наглеть». «Вы правы», — грустно согласилась собеседница. «Сначала гадина брала 100 евро, затем появился ее муж и потребовал на 0,5 больше, потом они захотели 200, 300, 400. Когда сумма откупа приблизилась к 1000, яхонтовы поняли, что шантажисты не успокоятся, пока не разденут их до нитки, и приняли решение уехать в Чехию. Там у них есть какие-то родственники». «Представляю, как эти Олеся с Пашей разозлились, когда замок на квартире поцеловали и поняли, что добыча выскользнула из их грязных рук». «Олеся и Паша?» — повторила я. «Похоже, ушлая парочка постоянно использует эти имена для своих делишек». «Вы их знаете?» — насторожилась Ксения. «Видела очаровашек», — буркнула я. «Сами понимаете, я не сообщила Ксении о том, как Олеся и Паша узнали меня и, придумав на ходу жалостливую историю про болезнь Павла, попытались развести богатую, по их мнению, литераторшу на деньги. Когда ушлая санитарка сообразила, что я не собираюсь их спонсировать, она перешла к любимому методу — к открытому шантажу. Наверное, парочка, лишившись одной дойной коровы, решила подобрать себе другую или замыслила пощипать самого профессора Накашиму. Надеюсь, у них хватит глупости шантажировать японца. Тот живо прикажет охране разобраться с подлецами». «Пожалуйста, не думайте, что в центре работают плохие люди», — сказала Ксения Петровна. «И среди постоянных участников клуба здоровья мерзавцев нет. Сам Накашима очень заботлив. Лаура всегда оказывала нам моральную поддержку. Поверьте, там царит сердечная обстановка, добрые, милосердные сотрудники. Злобных, агрессивных служащих нет. Даже когда я...» Ксения Петровна опустила голову и начала теребить рука в платье. «Что «даже когда я»? Что вы сделали?» Тут же заинтересовалась я. «Не так давно Накашима праздновала свой юбилей», — смущенно сказала Иншакова. «Это было до трагической кончины Николаши месяца за 3-4. Я отлично помнила, что нельзя приходить в центр, но ведь доктор спас Коленьку. В общем, я нарушила приказ, купила букет, хотела его с открыткой оставить на охране. Приехала к зданию, а там народу полно, человек 300, не меньше, и все с корзинами цветов, с подарками». Я подумала, что при таком скопище людей буду незаметна. Вошла и сразу налетела на Лауру. Ой, я так испугалась. Начала извиняться, объясняться, а дальше было вот как. Лаура ни одного злого слова не сказала, взяла букет, пообещала передать главе центра, потом крикнула. «Оля, можно тебя?» Подошла приятная молодая женщина, и Лаура сказала Иншаковой. «Это Ольга Ивановна? Она вас, Ксения Петровна, чаем напоит и в такси посадит. Удачи вам во всем и прощайте, прощайте навсегда». Оля оказалась очень милой, она действительно угостила Ксению прекрасно заваренным чаем и ушла вызывать такси. На смену ей появилась другая молодая женщина, представилась Таней и сообщила. «Через 10 минут вы сможете уехать, я вас провожу». «Спасибо», — отказалась мать Коли. «Я доберусь сама». Таня посмотрела на Ксению Петровну. «Мне дали четкий приказ посадить вас в такси и убедиться, что вы уехали навсегда. Пожалуйста, никогда не появляйтесь в центре ни при каких обстоятельствах. Вас уже просили сюда не приезжать, но вы нарушили уговор». «Просто хотела поздравить господина Накашиму», — залепетала Иншакова. «Подарить букет с открыткой, он спас моего сына и...» «Ай-яй, Ксения Петровна!» — сукаризной покачала головой Татьяна. «А еще вам строго-настрого запретили сообщать кому-либо о том, где лечили вашего ребенка и что? Вы собирались откровенничать со мной?» Бедная Ксения перепугалась. «Но вы же тут работаете, значит, знаете. Вам-то можно сказать?» «Ни в коем случае», — жестко отрубила Таня. Из-за вашего длинного языка может случиться непоправимое. Отчего вы уверены, что я посвящена в детали? А вдруг я простая девушка на побегушках из разряда «подай кофе»? Совсем не каждый работник центра знает, как далеко простирается милосердие господина Накашимы, и вы абсолютно уверены, что у профессора нет врагов, которые мечтают сжить его со света. Значит, получили здорового сына, а на остальных людей плевать? Можно болтать языком направо-налево, пусть всех сотрудников центра засадят в тюрьму, пусть больные люди, для которых здоровье — последняя надежда, умрут. Главное, что ваш сынок в порядке. «Нет-нет-нет», — зашептала Ксения. «Просто я принесла букетик в знак глубочайшего уважения и признательности». «В знак глубочайшего уважения и признательности вам следует покинуть здание центра, прикусить язык и более никогда здесь не появляться», — с ласковой улыбкой твердо произнесла Татьяна. «Я посажу вас в такси». Ксения неожиданно схватила меня за руку. «Понимаете, какие там прекрасные люди работают? Я нарушила условия договора, а меня пожурили и отправили домой на машине. Больше я в центр носа не показывала, с Лаурой не общалась». Я отстранилась от нее. «Надеюсь, вы рассказали всю правду». «Я не умею лгать», — гордо ответила Ксения. И тут мое терпение лопнуло. «Неужели? Всегда говорите только правду? Поэтому во время нашей первой встречи вы сделали вид, что не помните фамилию Накашима, сетовали на ее трудность, а сейчас так легко произносите». Ксения всплеснула руками. «Вы меня вынудили все рассказать, и я теперь чувствую себя предательницей. Коли нет на свете, у него почку уже не отнимут, но есть другие люди, которым Накашима помогает. Из-за моей откровенности они могут пострадать. Дайте честное слово, что не тронете японца. Поклянитесь не мешать ему». Я встала. «Мне пора, засиделась у вас». Ксения Петровна закрыла лицо руками и прошептала. «Ненавижу себя, зачем вам все разболтала? Убийцу Коленьки не найдут, а меня другие больные проклянут. Вы меня загипнотизировали, лишили воли, вырвали признание клещами. Это вы будете виноваты в смерти тех, кто не получит новую почку. Вы, не я».